Благодарный вор. «Это было лет 20 тому назад», — сказал Максим Степанович Засекин, придвигаясь поближе к столу. «Я еще жил тогда в Москве и бывал очень часто у княгини Варвары Алексеевны Линской, которая, прожив лет 10 за границу, приехала в Москву повидаться с родными и заложить остальное имение в опекунский совет». Салон Линской в описании Загоскина напоминает салон Зинаиды Волконской в ее доме на Тверской улице, номер 14, хотя время действия — конец 1790-х годов, а салон Волконской существовал в 1824-1829 годах. Однако этот анахронизм может оказаться значимым. Рассказчика отделяет от описываемых событий тот же временной интервал, какой лежит между написанием «Москвы и москвичей» и расцветом салона Волконской. Видимо, этим приемом Загоскин сознательно опрокидывал в прошлое деятельность еще живой Волконской, ставшей предметом его насмешек. Княгиня Варвара Алексеевна была женщина весьма приятная, страстно любила все изящные художества, слыла большой музыканшею, говорила отлично по-итальянски, превосходно по-французски и даже очень недурно по-русски. Одним словом, она была в полном смысле женщина замечательная. Разумеется, ее общество состояло также из людей недюжинных. К ней езжали все современные знаменитости – артисты, музыканты, писатели, иностранцы, особенно по вторникам. Это был ее день. Княгиня жила в огромных палатах на Тверской. Ее небольшая прислуга состояла почти исключительно из одних французов, кроме швейцара и метрдотеля, то есть дворецкого. Первый был толстый, тяжелый немец. Второй, который, по-видимому, пользовался всей доверенностью княгини и держал себя очень благородно, был какой-то кривой итальянец, впрочем, человек не старый и вовсе не безобразный собою. Из этого описания вы видите, что княгиня Линская жила совершенно на иностранную ногу. Обедать она у себя никого не оставляла, об ужине и речи не было, чаю также не подавали, но зато по вечерам подчивали всех гостей мороженым, и хотя это было зимою, а в обширных комнатах ее сиятельства большого тепла не было, однако ж я помню, что многим очень нравилось это итальянское угощение, тем более, что оно вовсе не походило на наше пошлое русское хлебосольство. Однажды вечером я заехал довольно поздно к княгине. Так как это было не во вторник, то я застал у нее всего человек двух или трех гостей, и в том числе одного знаменитого московского философа и поэта, которого я не назову по имени, потому что вы едва ли когда-нибудь о нем слыхали. Он трудился вовсе не для потомства, а для одних только дамских альбомов, и, надобно сказать правду, в свое время его мадригалы и триолеты были в большом ходу. Когда я вошел в гостиную княгини, этот поэт говорил с величайшим восторгом о знаменитой шиллеровской трагедии «Разбойники». «Разбойники» в переводе Сандунова были изданы в 1793 году, но были запрещены к постановке. На сцене ставился перевод пьесы, переделанный Ламартильером. Сандуновский вариант драмы получил сценическое воплощение лишь в 1814 году и затем игрался в 1820-30 годах, что также подтверждает условность отнесения происходящих в рассказе событий к концу XVIII века. Надобно вам сказать, что эта трагедия, переведенная на русский язык господином Сундуновым, имела необычайный успех на Московском театре. Об ней только и говорили. Я сам не пропускал ни одного представления, и, как теперь помню, когда Карл Моор, получив письмо от брата, вбегает на сцену и говорит с исступлением: «О, люди, люди, порождение крокодила!» Или когда он клянется над трупом своего отца отмстить его убийце и восклицает: «О, ты, возжигающий огонь твой превыше на щи!» У меня всякий раз так волосы дыбом и становились. Конечно, я и тогда не очень понимал, что такое возжигать свой огонь превыше на щи. Но самый звук этих слов мне так нравился, что я вовсе не заботился о смысле. Одно только мне было не по сердцу. Всякий раз, когда я смотрел эту трагедию, преступление и порок переставали мне казаться отвратительными. Были даже минуты, что я видел в этих разбойниках каких-то притесненных героев, несчастных жертв людской несправедливости, и, признаюсь, мне до смерти хотелось, чтобы не их перехватало правительство, а чтоб они разбили на голову посланное против них войско. «Нет», — думал я, — когда этот драматический чад выходил из моей головы, «лучше, если б Шиллер не сочинял этой трагедии. Ну что хорошего? Я человек тихий, смирный, а вот 2 часа сряду смотрел с любовью на разбойников, и, коли правду сказать, во все это время жил с ними душа в душу». «Вы видели новую трагедию Шиллера?» — спросила меня хозяйка, когда я раскланялся и сел. — Несколько раз, княгиня, — отвечал я. — Как она переведена? — Очень хорошо. — А что вы об ней думаете? — Я думаю, что она с большими достоинствами, и что ее мог написать только человек гениальный, но я очень жалею, что Шиллер выбрал такой безнравственный и неблагодарный предмет для своей трагедии. Поэт кинул на меня презрительный взгляд и улыбнулся самым обидным образом. «Неблагодарный», — повторил он вполголоса. «А почему, сударь, этот сюжет кажется вам неблагодарным?» «Потому, — отвечал я, — что Шиллеру нельзя было представить разбойников в настоящем их виде. Они были бы тогда слишком отвратительны и возбудили бы в зрителях одно чувство омерзения. Следовательно, он должен был, чтоб облагородить своих героев, наклепать на них добродетели, которые вовсе им не свойственны. А воля ваша представлять в пленительном виде злодеев, усыпать цветами гнусный порог? А что ж, по-вашему, — прервал стихотворец, — цветами должно усыпать добродетель, что ли? Ведь вы сами, господа моралисты, говорите, что она в этом не нуждается, — продолжал стихотворец, — и что можно сделать из этой бесконечной добродетели, которую нельзя даже и в порядочный стих упрятать? Нет, сударь, наш век идет вперед, его требования гораздо выше этого. Давайте нам сильные необузданные страсти, неистовую любовь и даже порок, лишь только умейте облекать его в пиетическую форму. «Помилуйте», — сказал я. «Да что ж хорошего, если благодаря этой пиетической форме порок будет мне казаться прекрасным». «Так что ж», — возразил поэт, — «в этом-то и заключается великая тайна гениального писателя. Он возьмет кусок скверной грязи, и она в руках его превратится в чистое золото, возбудить в толпе участие к страждущей невинности, к великодушному человеку, к добродетельной женщине — большая диковинка». Но заставить меня полюбить злодея, смотреть без отвращения на убийство, грабеж, преступную любовь, одним словом, поэтизировать все то, что мы называем пороком, Вот истинное торжество гениального писателя, этого чародея, который, вопреки нашему рассудку, увлекает нас за собой неизъяснимой прелестью своего таланта. Я доложил этому восторженному поэту, что совершенно с ним согласен, что представлять в очаровательном виде самые отвратительные людские страсти может только человек гениальный. И что морочить до такой степени добрых людей, конечно, дело не шуточное и требующее необычайного таланта. Но что нам, то есть людям, стыдно бы, кажется, отбивать лавочку у бедного черта, который также не без дарования и, как всем известно, давно уж занимается этим же самым делом. Хозяйка и другие гости улыбнулись. Но, вероятно, моя шутка не очень понравилась господину поэту. Он посмотрел на меня, не дать не взять, как грозный Карл Моор, на своего окаянного брата, то есть с глубочайшим презрением, и повернулся ко мне спиною. «Ваше замечание совершенно справедливо», — сказала княгиня, обращаясь ко мне. «Но я, однако ж, не во всем согласна с вами. Я не нахожу, чтоб Шиллер ошибся в выборе своего сюжета. Во-первых, Карл Моор — непростой разбойник. При других условиях он мог бы сделаться великим человеком, героем. И если несчастные обстоятельства и людская злоба превратили его в разбойника...» «Нет, княгиня, — прервал я, — не обстоятельства и не людская злоба, а Шиллеру угодно было сделать из него разбойника. Я, по крайней мере, думаю, что такие благородные душегубцы могут только существовать на сцене». «Извините меня, — сказала княгиня, — это от того, что вы не имеете понятия о пиетических разбойниках Италии. Знаете ли, что эти... калабрийские бандиты очень часто напоминают Карла Моора. Да вот хоть известный Фра Диаволо. Слыхали ли вы о нем?» Я признался в своем невежестве. «Так я вам расскажу, что сделал однажды этот знаменитый разбойник», — продолжала княгиня. «Одна богатая и немолодая уже вдова, графиня Дольчини, жила в своей загородной вилле недалеко от Портичи. Ей так много рассказывали об этом Фра Диаволо, который одних грабил, другим сам давал деньги, то показывался под именем знатного путешественника в лучших обществах Неаполя, то в монашеской рясе ходил по деревням и говорил проповеди на площадях, и даже, по рассказам весьма достоверных людей, являлся в один и тот же день в Террачино, в Калабрии и Солерно. Все эти рассказы возбудили, наконец, в величайшей степени любопытство графини, и она часто говорила, что дорого бы дала, чтобы взглянуть хоть раз на этого Фра Диаволо. Однажды после обеда графиня прогуливалась в своем саду. Она шла по дорожке, проложенной вдоль стены, которая отделяла ее сад от небольшой оливковой рощи. Вдруг в шагах в 10 от нее раздался шум. Казалось, что-то тяжелое упало со стены, и почти в ту же самую минуту вышел из-за кустов прямо к ней навстречу молодой человек высокого роста, очень складный с собой, с прекрасным смуглым лицом и черными блестящими глазами. Судя по его национальной калабрийской одежде, он принадлежал не к высшему классу общества. Впрочем, этот незнакомец был одет не только щеголевато, но даже с некоторой роскошью. За поясом у него заткнуты были пара пистолетов в богатой оправе и короткий итальянский стилет, то есть трехгранный кинжал. Разумеется, графиня испугалась. «Что вам угодно?» — вскричала она. «Зачем вы здесь?» «Я здесь по вашему желанию, экселленса», — отвечал незнакомец, снимая вежливо свою шляпу. «По моему желанию? Да позвольте узнать, кто вы?» «Меня прежде звали Домеником Лампиери, а теперь зовут Фра Диаволо. У бедной графини ноги подкосились от ужаса. «Успокойтесь, сеньора», — продолжал разбойник. «Чего же вы испугались? Ведь вы сами много раз говорили, что желали бы меня видеть, не правда ли?» «Да», — прошептала графиня, — «я точно говорила». И даже прибавляли к этому, что дорого бы заплатили за то, чтобы взглянуть на этого разбойника Фра Диаволо. «Вот я теперь перед вами. Извольте смотреть». Графиня сняла молча с руки золотой браслет, осыпанный бриллиантами. «Не трудитесь, сеньора», — сказал разбойник, — «я не возьму вашего браслета. Вы можете мне гораздо дороже заплатить за то, что я исполнил вашу волю». «Чего ж вы от меня хотите?» — промолвила графиня дрожащим голосом. «Позвольте мне поцеловать вашу прекрасную ручку», — сказал Фра Диаволо. «Больше этого я ничего не хочу». Графиня поглядела сначала с удивлением, а потом с приметным участием на этого милого разбойника, который предпочитал ее сорокалетнюю ручку золотому браслету, осыпанному бриллиантами. «Ах, сеньор Фра Диаволо», — сказала она, протягивая ему свою руку, — «как жаль, что вы разбойник». Вдруг за стеною сада раздался свист. «Как?» — вскричал Фра Диаволо. «Неужели это Антонио?» Вслед за свистом послышался близкий конский топот. «Маледет! То прошептал разбойник, проклятый зевака, что ж он думал? Графиня, — продолжал он, — ваша вилла должна быть теперь окружена жандармами. Меня предостерегали, но мне так давно хотелось исполнить ваше желание. Впрочем, что бы ни случилось, а меня не возьмут живого. Прощайте, сеньора, и когда бедного Фра Диаволо не будет на свете, так пожалейте о нем и помолитесь о его душе». «Нет», — сказала графиня решительным голосом, — «я вас не выдам. Вы гость мой. Пойдемте со мною, сеньор Фра Диаволо, и будьте спокойны. Эти сбиры не найдут вас». В самом деле, полицейский чиновник с целым отрядом жандармов обыскал всю виллу, обшарил весь сад и нигде не нашел Фра Диаволо. Спустя год после этого происшествия графиня Дольчини ехала из Террачино в Понте-Корво со своим двоюродным братом, сеньором Ташинарди. Проезжая одним узким и чрезвычайно диким ущельем, графиня с приметной робостью посматривала во все стороны. «Уж не боитесь ли вы разбойников, сестрица?» — спросил Ташинарди. «Не беспокойтесь, с тех пор, как я занимаю место уголовного судьи в Террачино, здесь все тихо. Месяцев 6 тому назад перехватали всю шайку Фра Диаволо, он сам как-то ускользнул. Но жена его попалась к нам в руки». «Его жена?» — повторила графиня, — «бедная женщина. Что ж вы с ней сделали?» «Да то же, что и с другими разбойниками. Ее повесили». «Конечно, у нее нашлись защитники, но я настоял на этом. Женщина, которая ходила вместе с мужчинами на разбой, не женщина». Сеньор Ташинарди не успел еще договорить этих слов, как вдруг лошади остановились, раздались ружейные выстрелы, кучер слетел с козел, и целая шайка разбойников окружила карету. Разумеется, наших путешественников заставили из нее выйти. «Графиня Дольчини?» — вскричал один высокий и статный мужчина, закутанный в широкий плащ. «Стойте, товарищи! Прочь, говорят вам!» Разбойники, которые принялись было обирать графиню, выпустили ее из рук. Фра Диаволо, а это был он, подошел к ней и сказал: «Я очень рад, экселленса, что с вами не случилось никакого несчастья. Извольте ехать, вы свободны. Что ж касается до тебя, господин уголовный судья», — продолжал он, устремив сверкающий взор на сеньора Ташинарди, — «так тебе торопиться нечего. Мы еще с тобой поговорим проклятый убийца моей доброй Лауретты!» Сеньор Ташинарди хотел что-то сказать, но Фра Диавола не дал выговорить ему ни слова. «Молчи, кровопийца!» — сказал он. «Теперь моя очередь быть твоим судьею. Извольте ехать, графиня!» «Сеньор Фра Диавола!» — вскричала графиня. «Он брат мой!» «Ваш брат?» — повторил разбойник. «Этот злодей?» «Да, он брат мой!» Фра Диавола задумался. Несколько минут продолжалось это ужасное молчание. «Графиня», — промолвил, наконец, разбойник, — «ваш кучер и слуга убиты. Прикажите этому палачу, которого вы называете своим братом, сесть на козлы и вести вас в Понте-Корво. Да посоветуйте ему сходить на поклонение к Лорецкой Божьей Матери за то, что ему не пришлось на этот раз умирать без покаяния. Прощайте, графиня», — примолвил он, когда сеньор Ташинарди, взобравшись на козлы, погнал без ума лошадей. «Кажется, теперь я вполне расквитался с вами». «Вот», — Максим Степанович сказала княгиня Варвара Алексеевна, окончив свой рассказ, — «видите ли, что и разбойники умеют быть благодарными?» «Вижу, княгиня», — отвечал я, — «вижу». «Много ли вы найдете честных людей, которые поступили бы так великодушно, как этот Фра Диавола? Ну, что вы о нем скажете?» «Я скажу, княгиня, что в нем очень много театрального, прекрасный разбойник. А позвольте спросить, вам рассказывала об этом сама графиня Дольчини?» «Нет, я слышала это от хозяина гостиницы, в которой останавливалась, проезжая Террачино». «Вот», — подумал я, — «иностранцы каковы, у них не по-нашему, трактирщики — настоящие поэты, разбойники — такие приличные, целуют у графинь ручки. Нет, где нам до них?» Меж тем разговор переменился, стали говорить об итальянской музыке. «Вот уж тут я сделался совершенно лишним человеком. Я имею несчастье не любить итальянской музыки, и глупость признаваться в этом публично, конечно, глупость, потому что я сумел бы не хуже всякого прикинуться самым отчаянным дилетанте, то есть кричать «Браво! Браво! Брависсимо!» и корчить превосторженные и преудивительные рожи. Что делать? Видно, я так уж создан, и мог бы, кажется... Да ни за что не стану удерживаться от зевоты, когда мне хочется зевать. Сначала я слушал довольно спокойно умные речи хозяйки. Она только что жалела о тех, которые не понимают всю прелесть итальянской музыки. Но когда господин поэт заговорил, что этих негодяев нельзя даже называть и людьми, что они бездушные болваны, деревяшки, не способные ни к чему прекрасному, то, признаюсь, я не вытерпел, схватил мою шапку, раскланялся и отправился домой. Я сказал вам «мою шапку», потому что тогда еще ни в одних деревнях, а и в столицах носили по зимам теплые соболья и бобровые шапки. Теперь эта ни с чем не сообразная и глупая мода прошла. Когда я сел в мои сани, мне вздумалось погулять. На дворе было светло, как днем, ночь была морозная, лунная, а вы знаете, господа, как весело прокатиться в светлую лунную ночь по нашей матушке Москве белокаменной и посмотреть, как эта русская красавица засыпает понемногу своим богатырским сном. Я приказал моему Ивану ехать за Москву-реку, чтобы посмотреть на Кремль. Покатавшись с полчаса, я отправился домой, то есть на Знаменку. Когда переехал каменный мост и поравнялся с кривым переулком, который выходил на Неглинную, мне послышались громкие голоса, кричали «Караул! Держи, держи!» И в ту же самую минуту какой-то запыхавшийся человек вскочил на запятки моих саней. Кривой переулок, вероятно, отходящий от Ленивки, Лебяжий переулок. «Что ты?» — вскричал я. «Пошел, пошел!» «Батюшка, спасите!» — прошептал этот человек, с трудом переводя дыхание. «За мной гонятся!» В самом деле из переулка начали выбегать люди. «Гонятся?» — повторил я. «Так поэтому ты вор!» «Батюшка, я бедный человек, жена, дети, спасите Бога ради!» «Вот он, вот он!» — раздались в близком расстоянии голоса. «Вот стоит за саньми! Держите его, держите, вор!» Тут пришел мне в голову рассказ княгини Линской. «Дай спасу и я также этого бедного вора», — подумал я. «Почему знать? Может быть, он станет обо мне век Бога молить? Уж если этот несчастный отец семейства понадеялся на мое великодушие, так не грешно ли мне выдать его руками?» «Пошел», — сказал я. Иван ударил по лошадям, и не прошло полминуты, как мы, поворотив направо по Ленивке, выехали на Знаменку. Когда мы поравнялись с переулком, который идет позади Пашкова дома, вор соскочил с запяток, сорвал у меня с головы бобровую шапку и кинулся бежать. Вот и я также закричал: «Караул! Держи, держи!» Но держать было некому, да и некого. Этот бедный отец семейства шмыгнул на какой-то двор и поминай, как звали. Максим Степанович замолчал. Переулок позади Пашкова дома имеется в виду Воздвиженский переулок, впоследствии Ваганьковский, в настоящее время часть улицы Маркса Энгельса. Онегина. «Вот уж этого я никак не ожидала. Неужели тем и кончилось?» Засекин: «Нет, Наталья Кирилловна, этим не кончилось. Я простудил голову, занемог и целых 2 месяца был болен». Лаврентий Алексеевич: «Ничто тебе, Максим Степанович. Кабы ты помнил русскую пословицу «вор помиловать, доброго погубить», так тебе бы не пришлось покупать новой шапки». Засекин: «Что ж делать, Лаврентий Алексеевич? Я и сам после догадался, что больно сплоховал. Ведь княгиня рассказывала мне о разбойнике, а это что так, шишимора, уличный воришка». Кучумов: «И что вы, батюшка, да, по-моему, разбойник во сто раз хуже всякого вора». Лаврентий Алексеевич: «Эх, любезный, да разве ты не видишь, что Максим Степанович изволит балагурить?» Кудринский: «Я не знаю, шутит он или нет, но и мне также кажется, что отъявленный разбойник гораздо способнее ко всякому великодушному поступку, чем какой-нибудь мелочной, ничтожный мошенник». Княжна Задольская: «Да что это, господа, вам за охота говорить о разбойниках? Они надоели мне и в романах госпожи Радклифф. Ну, скажите сами, что в них интересного, и можно ли принимать участие в судьбе какого-нибудь убийцы, разбойник он или нет?» Онегин: «Нет, княжна, не говорите. Разбойник и убийца — две вещи совершенно различные. Убийцы бывают всякого рода. Например, убийца от любви». Княжна Задольская: «Ох, и это ужасно!» Кудринский: «А преступление, сделанное в минуту бешенства, когда оскорбленный не помнит самого себя?» Онегин: «А обиженный человек, который убьет своего противника на дуэли?» Кучумов: Или как мой Гриша, который однажды на кулачном бою одного убил, а трех изувечил. Онегин. Или как покойный мой брат, который на охоте застрелил нечаянно своего приятеля. Засекин. Или доктор, который даст не в попад лекарство, ведь умирать-то все равно от пули или от пилюли. Лаврентий Алексеевич. Слышь, Богдан Фомич, ну, что ты на это скажешь? Бирман. Да что, Лаврентий Алексеевич, на нас, бедных врачей, всегда нападают. Виноваты ли мы, что люди не бессмертны? Ведь мы не боги, и кому определено умереть, того не вылечишь. Кучумов. Правда, правда, всякому есть предел, коего не прийдеши. Засекин. Конечно, на иного Господь пошлет смертельную болезнь, на другого — искусного медика. Бирман. Смейтесь, Максим Степанович, смейтесь. Теперь вы, слава Богу, здоровы. А случись вам занемочь, так без нашего брата не обойдетесь. Кто говорит? И мы также иногда в жмурки играем и ходим ощупью, а все-таки кое-что знаем, чему-нибудь доучились. Лаврентий Алексеевич, кстати, любезный, мне давно хотелось у тебя спросить, что это значит? На моем веку я много знавал докторов, русских очень мало, французов также. Куда ни посмотришь, все доктора — немцы. Что ж-то у вас и в немецкой-то земле всех, что ли, этой науке учат? Бирман. Это от того, Лаврентий Алексеевич, что в Германии много университетов, и что в каждом университете есть медицинский факультет, то есть класс, в котором преподают медицину, и в нем обыкновенно слушателей бывает несравненно более, чем в других факультетах. Лаврентий Алексеевич. Отчего же это, батюшка? Бирман. Да от того, Лаврентий Алексеевич, что до сих пор не было еще примера, чтоб доктор медицины умер с голоду. А доктора прав, философии, математики и разных других наук чистехонько сидят без куска хлеба. Онегин. А что, Богдан Фомич, правда ли говорят, что в Германии получить лекарский диплом вовсе не трудно? Бирман. Нет, Сергей Михайлович, столько хлопот, что не приведи, Господи. У меня был приятель, который слушал курс медицины в Геттингенском университете. Кажется, он не хуже был других. А на силу добился, чтоб ему позволили практиковать, да еще с каким условием. Правда, тут было особенное обстоятельство. Да вот, если угодно, я вам расскажу историю моего приятеля. Лаврентий Алексеевич, расскажи, любезный, а мы послушаем. Богдан Фомич положил к стороне трубку, откашлялся и начал свой рассказ следующим образом.